Глава 12. Истопник. 1967-1969 годы. Эпиграф. Тут нам истопник открыл глаза. Все теперь на шарике, в кривь и в кось, шиворот на выворот, на бикрень. И что мы с вами думаем день? Ночь? А что мы с вами думаем ночь? День. Александр Галич. Солнечное. Как-то везло мне в жизни на генералов. Родился племянником генерала Карина, правда, уже расстрелянного. 8 лет вселился в квартиру генерала Черняева, правда, уже превращенную в коммуналку. В школе учился с сыновьями генералов, правда, только таких, которые не появляются на полях сражений. А в 30 лет оказался обитателем двухэтажной каменной дачи генерала Куприянова, правда, всего лишь в должности истопника. У генерал-лейтенанта Петра Андреевича Куприянова, в прошлом главного хирурга Ленинградского и Северного фронтов во время войны, кавалера многих орденов, академика, лауреата разных премий, было 2 дочери. Одна из них, очаровательная и добрейшая Ирина Петровна, вышла замуж за Владимира Дмитриевича Савицкого, который в 1964 году стал членом Союза писателей по секции перевода. Он переводил на русский произведения чешских и словацких драматургов, был даже лично знаком с Вацлавом Гавелом. Загадочным образом новоиспеченный член Союза был тут же назначен председателем иностранной комиссии Ленинградского отделения. Мы догадывались, что на этом посту мог быть утвержден только представитель КГБ, но вслух обсуждать это было не принято. Ко мне Савицкий с первых же дней знакомства проявлял неизменную доброжелательность. Это он включил меня в список участников конференции с финскими писателями, он рекомендовал для поездки в Югославию, и он же устроил меня истопником на генеральскую дачу, похожую на маленький особнячок. Сам генерал Куприянов умер в 1963 году. Его дочери с мужьями и детьми жили и работали в Ленинграде. Но им очень хотелось иметь возможность приезжать на дачу и зимой тоже. Катание на лыжах, снежные бабы для детей, с горки на санках. Такое удовольствие в выходные и каникулы. Увы, отапливалась дача-особняк не дровяными печами, а водяными батареями. В кухне был установлен небольшой котел, который нужно было кормить торфом круглосуточно, иначе вода замерзала бы и разорвала трубы. Сливать воду каждый раз, уезжая с дачи, и в следующую субботу приезжать с детьми в промерзший дом? Да какая же мать согласилась бы на такое? Видимо, в разговоре с Савицким я как-то упомянул, что из-за тесноты нашей коммунальной квартиры вынужден снимать для литературных занятий комнатку в Павловске. И в голове его родился этот несложный план. Я поселяюсь на генеральской даче бесплатно, но с обязательством топить ее всю неделю до приезда куприяновского потомства. Зимой 1966-1967 года я заступил на вахту и честно нес ее все зимние месяцы почти 3 года. Поселок Солнечное, бывшее Оллила, в котором находилась дача, располагался на северном берегу Финского залива, в 40 минутах езды от Ленинграда. Дальше по железной дороге следовала станция Репино, бывшая Куокола, с домом творчества художников, потом Комарова, бывшая Келомяки, с домом творчества писателей, потом Зеленогорск, бывшая Терриоки, и далее железная дорога уходила на Выборг. Граница между Финляндией и Россией до войны 1939-1940 годов проходила по реке Сестре, протекавшей к югу от Солнечного. Даже во времена империи мера независимости Великого княжества Финляндского была такова, что на пограничной станции действовала таможня, а многие русские революционеры, включая Ленина, находили в Финляндии убежище, и царская полиция не могла там до них добраться. Генерал Куприянов, кончал военно-медицинскую академию еще до революции 1917 года, и хотя дача строилась, скорее всего, после войны, в нее перекочевало множество примет и предметов из мира ушедшего. Бронзовые часы с боем, фарфоровые расписные тарелки на стенах, табакерки, медные подсвечники, малахитовый письменный прибор. Особенную радость доставляла мне превосходная домашняя библиотека. Я накинулся на нее с жадностью. За 2 года, благодаря этой библиотеке, я смог заполнить много пробелов в своей читательской биографии. Но случилось и несколько разочарований. Помню, с каким наслаждением я прочел драму Гюго «Рюи Блас». На следующую ночь, предвкушая продолжение удовольствия, устроился под одеялом с тем же томиком в руках, открыл следующую драму и вдруг... Что такое? Стихотворные строчки будто заскрежетали, ломаясь рифмами и размерами. Только после этого я догадался взглянуть на имена переводчиков в содержании. «Рюи Блас» был переведен Ахматовой, а следующая драма — Всеволодом Рождественским. Другое разочарование случилось, когда я начал читать в томике Лермонтова роман «Вадим». Опять. Первые страницы наслаждения и предвкушения, а с четвертой вдруг началось что-то неуклюжее и беспомощное на уровне тех графоманских рукописей, что мне приходилось рецензировать в «Звезде». Впоследствии я полез в работы исследователей и выяснил, что существует только одно упоминание современника об этом произведении. Да, 19-летний Лермонтов начинал роман из пугачевских времен, но потом оставил. Можно было бы еще поверить в подлинность, если бы весь роман был одинаково бездарен. В юности такое возможно. Но так не бывает, чтобы автор написал первые 3 страницы блистательно, а потом пошел бы строчить позорную чушь. Видный исследователь творчества Лермонтова, Ираклий Андронников, деликатно обходит вопрос об авторстве этого романа. Хранящийся в Пушкинском доме рукописи только титульный лист с рисунками и первая глава с блестками стиля и иронии подлинные. Дальше идет беспомощная тягомотина, накатанная фальсификатором к 1873 году, моменту первой публикации. Очень надеюсь, что рано или поздно какой-нибудь спектральный анализ бумаги страниц рукописи подтвердит мое убеждение и снимет с Лермонтова незаслуженное им пятно. Дрова и торф, заготовленные на зиму, находились в 10 шагах от крыльца. Приезжая на дежурство, я сразу разжигал костер и первые 2-3 часа должен был двигаться по дому, не снимая шубы и шапки. Однажды, в особенно холодный день, дела задержали меня в Ленинграде настолько, что температура в доме успела упасть до 0. В отопительной трубе, ведущей на 2-й этаж, образовалась ледяная пробка, и мне пришлось растапливать ее, поливая трубу кипятком из чайника. Как удачно, что Творец дал нам здесь поблажку и велел льду расширяться не сразу при 0 градусов по Цельсию, а при -2-4. Куприяновы Савицкие обычно приезжали на дачу в конце недели, и я уезжал, чтобы провести выходные с семьей. Но вечер пятницы обычно посвящался священнодейству, имя которому было «Бридж». Все слово с больших букв.